И слово какое пузатое, Нэп. Теперь в каждом хозяйчик проснется, и вместо того, чтобы его по шапке, наоборот, гладь его сучару по головке. Развратят народ, погубят. Постышев поднялся, длинный, худой, нескладный. — А ты зачем? — взорвался он. — Партбилет в кармане носить. Охать да ахать, если непонятно. А вот ты смоги так, чтобы рабочий на твоем заводе жил лучше, чем на фабрике у буржуя. Смоги! Воевать выучился, а вот теперь торговать выучись. Строить, хозяйствовать. Не научимся — сомнут. Вот что Ленин сказал. Ишь, герой, в атаку поднимать. Не гордись, обязан. А ты за прилавок стань. Что? Не нравится белый фартук? Ты чистый, а торговец нечистый. Не с руки тебе торговать, да? Не коммунизм это, да? А что же такое тогда феодализм? Феодал он тоже одни турниры да войны уважал, а строитель с торговцем для него вовсе не люди. Смотри, Громов, феодалом станешь. Это я серьезно тебе говорю. Я вот тебя в гормилицию с такими настроениями пошлю. Там голодуха. Я посмотрю, как тебя на тачке вывезут с твоей ортодоксальностью. Имей в виду, ортодокс иногда хуже врага может стать. После долгой тяжелой паузы Громов ответил. Нет, Павел, не понять мне этого. А ты подумай, не поймешь, клади партбилет, так честно будет. Партбилет я тебе не положу, он мне за место сердца, а драться стану. Это валяй. Тут я тебе мешать не смогу, только с кем драться собираешься? С Лениным? Слаб. Громов поднялся, яростно оттолкнул кресло, пошел к двери, не прощаясь. Постышев долго смотрел ему вслед, задумчиво и устало. Молоденький адъютант заглянул в кабинет, тихо доложил. «Товарищ комиссар, к вам из Москвы». «Кто?» «А он фамилию не говорит и мандата не кажет. Морда у них больно аккуратная. Я на всякий случай в политохрану брякнул». «Это как должно понимать?» — брякнул. «Понимать так, что позвонил». «Ну, тогда зовите», — усмехнулся Постышев. В кабинет зашел Владимиров. «Здравствуйте», — сказал он. «Я от Феликса Эдмундовича». Постышев прочитал мандат, потом, как и предписано в мандате, сжег его, усадил Владимирова, устроился напротив него и спросил. «Когда будем говорить, сейчас или передохнете?» «Если можно, передохну. В теплушках не поспишь». «Ложитесь на диван. Если я уйду, вот здесь все материалы для вас. Подполье в синей папке, в зеленой меркуловце. Прочитайте, есть занятные документы. Даже кто как в покер играет. И какие взятки берет на бегах секретарь премьера, господин Фривейский. Сейчас шинельку принесу, укрою вас. И окно пошире откроем. Самура свежестью тянет». Владимиров отошел к дивану, сбросил сапоги, вытянул ноги, стащил до половины пиджак и сразу уснул, словно потеряв сознание. Постышев на цыпочках подошел к окну и пошире открыл створки. Сизый табачный дым потянуло, словно в трубу. На столе зашелестели бумаги. Захлопала на стене огромная карта, а на карте синие стрелы. Острые, злые, со всех сторон направлены на ДВР. Из Владивостока, из Китая, из Монголии. Постышев взглянул на Владимирова. Тот спал, сложив руки на груди, как покойник. Вспомнилась шифровка из Владивостока. Трое связных расстреляны в контрразведке белых. нашем штабе, возможно, сидит их человек». В дверь постучались. Постышев спросил шепотом: «В чем дело?» В кабинет заглянул шофер штаба Ухалов. «Куда поедем, Павел Петрович?» «В городской театр. Там учительская конференция будет». Ухалов лениво глянул на спящего и вышел. «Городской театр». В зале полно народу. Яблоку негде упасть. За столом президиума взволнованные, часто переговаривающиеся люди. Они что-то писали на маленьких клочках бумаги, рвали написанное, то и дело посматривая на Постышева, который сидел с краю и был отделен от остального президиума 5 пустыми стульями. На трибуне сейчас человек в пенсне, бородка клинышком, подмятым пиджаком, ослепительной чистоты рубашкой и большой и красиво повязанный черный галстук. «И вот, изволите ли видеть, — налегая грудью на трибуну, — говорил он, — является ко мне комиссар с трехклассным образованием и молвит свое просвещенное слово. Ты, — говорит, — буржуйская твоя харя. Почему не читаешь детишкам народные стихи Демьяна, а за место них читаешь помещика Пушкина?» Говорит, а я чувствую, он пьян и с красным бантом на груди. Постышев подождал, пока в зале утихнет возмущенный гул, и бросил с места реплику. «Вас возмущает красный бант или запах алкоголя?» На галерке и в задних рядах смех. Передние ряды хранят молчание, хотя некоторые сдерживают улыбку. В президиуме суетня и быстрое перебрасывание записками. Председательствующий позвонил в колокольчик и нервически призвал уважаемое собрание к спокойствию. Оратор, несколько оправившись, продолжал. «Уж если гражданами-большевиками провозглашена свобода, то позвольте учить детей на тех примерах, которые близки мне. А стряпня разнузданного хулигана и футуриста Маяковского отдает половой распущенностью». «Не мешайте, — обращается оратор к Постышеву, — сеять разумное, доброе и вечное. Вы пишете директивы, а я отвечаю за души детей. И воспитывать их в зверстве, распускать в них инстинкты, я не позволю никому, чего бы мне это ни стоило. Я знаю, что грозит мне за это выступление, но я не могу молчать». Первые ряды рукоплещут. Президиум весь в улыбках, ядовито поглядывает на комиссара, только на галерке и в задних рядах шум и говор. Постышев сидел, подперев голову кулаками, смотрел задумчиво в одну точку. И вроде бы нет его здесь. На трибуну, продираясь сквозь тесно сидящих в проходе, вышел парень в гимназическом френчике, перепоясанном солдатским ремнем. Лицо у него удлиненное, нервное, бороденка и усы под Дон Кихота. На белых щеках горит нездоровый румянец, видимо, туберкулез у парня. Не дожидаясь тишины, он начал говорить, выкрикивая фразы в разномастный зал. «Пусть гражданин Широких тут не играет в святую добродетель. Для него Маяковский — символ революции, и нечего болтать про половые инстинкты и распущенность. Для вас футуризм так же страшен, как и большевизм. Вы хотите растить из детей беленьких херувимчиков? Не позволим. Основа развития — борьба. И мы должны воспитывать подрастающее поколение солдатами, ибо история человечества — это история войн. Так было, так есть, так будет. А сладенький пацифизм Широких идет совсем от другого. Это он сейчас пацифист, а завтра он станет учить детей белогвардейским гимнам. Я этого господинчика за его речи, в порядке профилактического предохранения, предлагаю изолировать к чертовой матери. Меньше двоек пролетарскому элементу всадит. В зале грохот, свистки, вопли, возмущение, овации, виск.